Глава 10. Стертые. Атмосфера в клубе ужасов стала еще напряженнее. Словно отчаяние и безысходность просачивались сквозь стены школы Такабаяши, окутывая все вокруг. Чем меньше листов оставалось в тетради, тем труднее было отыскать нового призрака. Рен наблюдал за старыми друзьями, продолжая размышлять. За окном лил дождь, громко стуча по стеклам. Этот звук немного успокаивал и напоминал о реальном мире. А Рай Рен теперь не был уверен, смогут ли они вообще вернуться назад. «Расскажите, как мы здесь оказались?» Наконец спросил он, строго глядя на одноклассников. Рена достали секреты и недомолвки. Слишком много времени прошло с тех пор, как он вернулся сюда. Ему казалось, что он уже достаточно сделал для прощения. Рю и Мизуки быстро переглянулись. Они еще заметно сомневались, но Сакурай все же заговорил. «Ты наверняка слышал об обряде Саити. В разных школах разное название, но в нашей было именно это. Для связи друзей даже после окончания школы?» «Да, я слышал о нем», — ответил Рен, внимательно слушая друга. «В моей любимой манге был похожий, и мы решили повторить его для большего антуража в старом здании школы, в которой так часто искали призраков». «Нет, Рю, все было не так». Вдруг прервала его Мизуки. «Мы пришли в здание старой школы, следуя за призраком мальчика». «Ты все путаешь, Мизуки», — закатил глаза Рю. «Вы серьезно?» — спросил Рен, начиная раздражаться. «Вы не помните или опять пытаетесь солгать мне?» «Все я помню. Это был ритуал». «Нет, призрак», — вновь прервала Рю Мизуки, явно злясь. Он заманил нас в ловушку. Коридор школы потемнел, все вокруг завертелось, и появилась эта тетрадь с правилами. «Мизуки, да что с тобой?» Рю схватил девушку за руку, поворачивая к себе. «Все было не так». «Ладно», — процедил Рен, чувствуя очередную неприкрытую ложь. «Мне нужно проветриться». Не став дожидаться очередных оправданий друзей, он торопливо покинул клуб ужасов и направился вперед по опустевшему коридору. Шум дождя продолжал преследовать его, громко барабаня по крыше школы. Настроение стало еще хуже, и Рен пожалел, что сейчас под ногами не оказалось ничего, что он мог бы пнуть. «Друг друга-то они по именам стали звать», — прошептал он, спускаясь на первый этаж. Школа была пуста, но и день уже давно клонился к вечеру. Все ученики исчезли, растворяясь в нечетком пространстве за воротами школы. Быстро оглядев задний двор, Рен встал под небольшим навесом, опираясь на холодную стену. Все истории друзей звучали как бред. «Обряд Саити, призрак мальчика. Ха, очень смешно». Он стиснул зубы практически до боли, осознавая, что ему явно врут, в очередной раз утаивая правду. Карасу, хоть и был похож на ребенка, но Арай уже спрашивал про него у друзей, подробно описывая. Ни Рю, ни Мизуки не сталкивались с ним и не смогли узнать. Пнув лежащий под ногами камень, Рен уставился на заколоченные окна старого школьного здания. Все в той или иной степени началось с него, и он в очередной раз захотел пробраться внутрь. «Рен?» Голос, раздавшийся из окна, заставил Арая высоко задрать голову. Рунами смотрела на него сверху вниз, все такая же призрачная и необычная. «Хоть кто-то зовет меня по имени», — усмехнулся Рен, опуская голову. Дождь почти закончился, но мелкие капли все еще падали в образовавшиеся во дворе лужи. «Я с утра тебя ищу», — продолжила Рунами. Боялась не успеть до закрытия ворот. «А ты разве можешь выйти за них?» Все так же, полный скептицизма, спросил Рен. Настроение портилось на глазах, и предвкушение предстоящих споров с призраком делали его только хуже. «Могу», — коротко ответила Рунами, скрываясь в проеме. Рен удивленно поднял голову, но девушка уже исчезла. «Пошли». Заставив Арая резко вздрогнуть, Рунами появилась рядом с ним, выйдя через ту же дверь, что и он. Теперь она стояла рядом и смотрела в сторону ворот. «Это глупо», — прошептал Рен, но все же пошел следом за Рунами к выходу из школы. Прохладный дождь оставлял мокрые полосы на его щеках. И Рен хмурился из-за каждой отдельной капли, которая норовила попасть ему в глаза. Он не знал, чего пытается добиться Рунами. Призраки, как и он сам, не могли выйти за пределы школы Такабаяши. Тогда почему она так уверенно идет туда? Добравшись до ворот, Рен остановился. Он не желал вновь рискнуть выйти и очутиться в клубе ужасов с лицемерными друзьями. «Ты точно мне верно представился?» — уточнила Рунами, хватаясь за железную решетку. Ее рука не прошла сквозь нее, и это было весьма странно. «Да», — спокойно ответил Рен, теперь чувствуя любопытство. Он замер в нескольких шагах от девушки, продолжая внимательно наблюдать за ее действиями. Размытость за пределами школы Такабаяши вдруг стала исчезать, пока и вовсе не открыла Араи соседнюю улицу. Он даже смог разглядеть стоявшие неподалеку дома. Рунами обернулась, а после уверенно шагнула вперед, оказавшись прямо у дороги в школу. «Пойдем дальше», — как ни в чем не бывало, спросила она, уже направляясь вниз по холму. Силуэт ее стал более прозрачный, чем раньше. Но все же Араи мог видеть Рунами, сливающуюся с каплями дождя. «Стой!» — прокричал он, так и не решаясь выйти. «В чем дело?» — отозвалась Рунами, и звук ее голоса эхом донесся до ушей Рена, будто из-под толщи воды. «Я не могу. Не могу выйти», — наконец произнес он вслух, делая шаг назад. «И после этого ты утверждаешь, что не призрак?» — возвращаясь, спросила Рунами. Она спокойно пересекла территорию школы и подошла к Рену. «Правда, я не смогла ничего разузнать о тебе. Знаю, что семья Араи жила в небольшом доме недалеко от пляжа, но...» «Нас словно стерли из жизни», — едва слышно отозвался Рен, закрывая глаза. «Вначале Рю и Мизуки, а теперь и меня тоже. Рю и Мизуки — это твои друзья? Они тоже здесь?» «Да», — забыв об осторожности, продолжила Араи. «Сакурай Рю и Акияма Мизуки. Мы все здесь в ловушке. Ты помнишь, как попал в это место?» Голос Рунами был полон неподдельного сочувствия, но именно оно и привело Рена в чувство. «Расскажи мне свою историю. Прошу, Рунами!» — чуть ли не кричал Рен. Он попытался схватить девушку за руку, но та вновь прошла сквозь него, словно дымка. «Если ты расскажешь, мы сможем выбраться отсюда». Араи Рен чувствовал, как отчаяние поглощает все его мысли. Оно проникало внутрь, вытесняя без того призрачную надежду. Рен хотел схватить Рунами, прижать ее к грязной земле и силой вытянуть воспоминания. Однако понимал, что даже это не поможет. Его способности почему-то не действовали на Рунами, а внезапный порыв мог окончательно отнять у него шанс договориться с ней мирно. «Прости, Рен», — произнесла Рунами с грустью, посмотрев на Рена. Она положила свои руки на его поникшие плечи. Тепло, исходящее от ее ладони, было ощутимо даже при бестелесном прикосновении. Но все равно не могло утешить Рена. «Мне, правда, нечего тебе сказать». Араи Рен брел по пустому коридору назад в клуб ужасов. Он собирался докопаться до правды и все же узнать, как они на самом деле сюда попали. Рунами ушла за ворота, якобы торопясь домой. Только бывает ли дом у призраков? Дождь на улице окончательно стих, и Рен неспешно приблизился к двери класса. Но вдруг почувствовал резкую боль. Араи согнулся и прикрыл глаза, пока та окончательно не отступила. Потянувшись рукой к ручке, он вдруг замер. Странный запах, что тут же насторожил его, исходил из клуба ужасов, просачиваясь наружу. Он был отвратительным и мерзким. Араи медленно потянул за ручку и тут же зажал рот ладонью. Вид комнаты, что предстало перед ним, вызывал тошноту. Рен едва сдержал подходящие массы, когда достаточно хорошо рассмотрел стены и пол. Все было покрыто кровью и остатками плоти, словно он оказался внутри растерзанного тела. Непонятные куски мяса шевелились и будто дышали. Свисающие с пола парты, намотанные на такие же нити из плоти, выглядели омерзительно. Но больше всего Рена напугал вид из окна. Кровавая луна освещала все вокруг, окрашивая двор школы Такабаяши в алые оттенки. А вместо высокой травы из земли росли цветы хиганбана. «Что за...» — прошептал Рен, пятясь назад. Он быстро вернулся в коридор, но все в нем было таким же, как и в клубе ужасов. Содрогающиеся массы облепили стены и издавали протяжные вдохи. Они увеличивались в размере, заполняя большую часть стены. Рен отшатнулся и почувствовал, как ноги скользят по свежей на вид крови, как его ботинки цепляются за чьи-то остатки, сросшиеся с полом. Это было похоже на кошмар. Араи Рен побежал вперед, но вдруг остановился. Громкий гул раздался со стороны правого коридора. Ирен инстинктивно спрятался за ближайшей дверью. Отрубленные головы летели прямо мимо классов, маневрируя между собой. «Ну-ка, Куби!» — в ужасе прошептал Рен, не веря своим глазам. Он наблюдал за ними вновь, чувствуя тошноту и дрожь. Одна из голов с наслаждением отхватила кусок, свисающий со стены плоти, испачкав и без того жуткий рот, и вновь полетела вперед. Не раздумывая больше ни секунды, Арай рванул к лестнице. Первый этаж выглядел так же мерзко, как и второй. Ирен со всех ног бросился на улицу. Шаги и шорохи за спиной заставляли его волосы встать дыбом. Но он так и не смог обернуться. Существа, что сейчас шныряли по школе Такабаяши, были в разы ужаснее всех призраков, которых он встречал. Не придумав ничего лучше, Рен побежал к старому зданию школы, стараясь не попасться на глаза злым духом. Оно единственное выглядело нормально и привычно в этом омерзительном мире крови. Миновав разросшиеся кусты, Рен быстро добрался до места. Старые двери сейчас были приоткрыты, и Арай юркнул прямо внутрь, закрывая каждую из них. Сердце бешено стучало в груди, когда он медленно сполз по стене, опускаясь прямиком на потемневший дощатый пол. Ситуация стала значительно хуже, чем он мог вообразить. Это место настолько пугало Рена, что все его тело буквально дрожало от страха. Закрыв глаза и досчитав до 10, Арай вновь открыл их. Старое здание школы действительно выглядело прежним. И это немного успокаивало Рена. Запах пыли и гнили был в разы приятнее зловония, чувствовавшегося в новом корпусе. Да и стены не походили на внутренности кровавого монстра. Рен опустил голову на колени и зажмурился. Вот ты и увидел истинный облик этого места. Карасу, взявшийся словно из ниоткуда, опустился рядом с Арай, отрешенно смотря перед собой. Из такого ада хочется выбраться любой ценой, продолжил он, вытягивая свои тоненькие ножки. Ты не видел Рю и Мизуки? С ними все хорошо? Обеспокоенно спросил его Рен. Но парнишка лишь громко рассмеялся. Тебя правда это волнует? Нет, серьезно. Глаза на растянутом лице наигранно расширились, словно от удивления. Карасу ловко вскочил на ноги и подошел к окну. Улыбка все еще не сходила с его лица. «Что не так? Они мои друзья?» «Друзья?» — с отвращением протянул Карасу, морщась. Он обернулся и метнулся к Рену, хватая того за голову. «Ну так иди к ним». Адская боль вновь пронзила голову Араи, и он с силой сжал зубы. Карасу смеялся, продолжая надавливать своими маленькими пальцами на череп Рена. Все тут же потемнело, как и первый раз, и Арай Рен оказался прямо на улице. Кто-то громко завыл, заставляя его вздрогнуть. Двор школы Такабаяши был все так же озарен алым светом. Кровавая луна висела над головой, а в воздухе чувствовался отвратительный запах крови. Арай быстро поднялся на ноги и, едва соображая, побрел вперед. Железные ворота дрожали от сильного ветра, пронзительно скрипя. Рен схватился за их холодный металл, отпирая. «Может, так я вернусь?» — с надеждой прошептал Арай. Несмотря на то, что и предыдущее место вселяло в него страх, он видел, что нынешняя школа Такабаяши действительно напоминала ад. Не став больше мешкать, Рен сделал уверенный шаг вперед и замер. Все вновь потемнело. Арай Рен действительно вернулся назад в клуб ужасов. Но он все так же был отвратителен и пах свежей кровью.